«О, нет! Нет! Нет, этого просто не может быть!» Все окаменели. У недоросликов-повстанцев брызнули слезы. Мгновенно смолк смех. «У нас на базе никогда никого не убивали. Так нельзя!» «Спокойно! Это паралич! Я мог бы его, конечно, и убить!» Но слишком люблю видеть хоббитов на костылях. Это очень забавное зрелище. И пусть оно послужит вам уроком. А теперь я хочу прочесть общее обращение ко всем. Отныне я ваш господин, а не друг и товарищ, каким пытался стать всю эту неделю. Выбора у вас больше нет. Все ваши души у меня. Твоя, Стив. Твоя, Рудик, твоя, попугай, твоя, кот. Ваши, гоблины, вы все в моих руках. Вы подчинитесь и будете вечно мне служить. База молчала. Как ни горько признавать, но в принципе он был прав. О, какая боль! Это святая вода, черт ее побери! Так вот, служба, рабство, покорность! Корчась, он торопился успеть все сказать. И любовь. Если вы не будете меня любить, я всех вас заставлю ходить на костылях. Все, что мне нужно от вас, это ваша любовь. Такая малость! Вы только посмотрите, как я великодушен, если готов довольствоваться любовью таких жалких, низких, подлых. Он дрожащей рукой указал на неподвижно лежащего на сцене брондокрыса. Рабов! А теперь быстро подайте мне этот отбойный молоток, или я сейчас тут всех поперекалечу. Спасение пришло, как всегда, внезапно, из потолка. На этот раз в буквальном смысле. Вдруг опять полил дождь, причем не так, как раньше, моросью, а просто рухнул на наши головы целым потоком. Мы-то надеялись, что он прекратился навсегда, хотя повода быть уверенными в этом у нас не было. И его неожиданное действие на нечистого. Ведь он и раньше при дьяволе шел, но тот, видно, прятался от дождя. Похоже, что это еще одно его слабое место. Но кто мог о нем знать? А вот база, похоже, знала. База, как существо самостоятельное и, храни Аллах, одушевленное, сама боролась с чужеродным влиянием. Надеюсь, дождь не будет периодически возвращаться после изгнания дьявола, хотя против легкого снежка на Новый год я бы не возражала. Вот была бы потеха: биороботы на санках, гоблины на лыжне, гномы на снегоступах и всеобщая повальная игра в снежки. Есть притягательные стороны у появившихся на базе природных осадков. Только бы они не переросли в штормы и ураганы. Хоббитов откапывать из снега замучаешься. Ой, за этими мечтами я совсем забыла о реальности. «Кто осветил дождевую воду?» На одной истерической ноте вопил дьявол. С громким шипением, визжа и корчась, он вернулся в свой обычный облик доходяги Альфонса. «Кто осветил?» «Есть у нас один такой, и, похоже, мы понемногу выигрываем». Некоторые далекие от общего течения жизни на базе механики и устаревшие роботы даже не поняли, что происходит, решив, что так и задумано. А шоу с огнем, фейерверком и громадным дьяволом им очень нравилось, судя по подбадривающим возгласам, свисту, хлопкам и улюлюканью. Тот же Хекет, несмотря на алкогольный запрет, действующий на территории, вверенный синелицему, явно пронес в зал и злоупотребил отработанным машинным маслом. Словом, внешне это уже больше напоминало рок-концерт, чем запланированную классическую постановку Гамлета. И тут из коридора на сцену влетело огромное золотое облако. Сопровождаемое восторженными ахами зрителей, оно покрыло почти весь потолок. Все сидевшие на стульях задрали головы вверх. На мгновение облако застыло и вдруг стало разделяться на маленькие облачка, устремившиеся ко многим из присутствующих. Они входили в их тела в области сердца. Когда это происходило с очередным хоббитом, гоблином, гномом и даже биороботом, больше не думаю, что мне известны пути Господни. Он судорожно и глубоко вдыхал, а на лице его при этом появлялось выражение, будто он глотнул самый сладкий для него аромат в жизни, и через мгновение лицо его и кожа будто освещались этим светом изнутри. Я впервые видела, как в свои законные оболочки возвращались проданные души. «Кто посмел тронуть контейнеры для хранения душ? Это моя собственность!» «Ты еще не понял, за столько тысячелетий их нельзя удержать насильно. Они принадлежат одному богу», — тихо ответил Бес, выступая вперед. Мелкий божок был строг и значим, в простой черной рясе и с большим крестом на груди. «У меня есть договора!» В глазах дьявола тлела глубоко прочувствованная злость. «Они теперь ничего не стоят. Это рабы Божьи освободились, когда посмеялись над тобой. Тот, кто смешон, тот не страшен». «Но в мой кабинет не было доступа никому». «Только не священнику». «Но у вас не было священника. Я проверял». И тут до дьявола дошло, и он поднял и вперил в Бесса потрясенный и исполненный ненависти взгляд. «Да, я священник базы, назначенный шефом, когда он еще официально занимал эту должность и имел право утвердить это назначение». «Истинная правда», — торжественно подтвердил наш гном в каталке и костюме английского посла, которого играл в пьесе. «Это ты осветил воду!» Дьявол не сводил лютого взгляда с Бесса. «Да, я!» — гордо ответствовал наш египетский батюшка. «Он приходит в себя!» — вдруг закричал кто-то из толпы, окруживший Брандокрыса. Я успела краем глаза заметить, что и к нему снисходит мерцающее облачко душа. Оказывается, даже этот камикадзе ухитрился ее заложить. Он пришел в чувство. «В таком случае вы мне больше не нужны. Теперь я сам не хочу вами править». Нечистый явно пытался сохранить достоинство, и тут он сделал это роковое заявление. «Я ухожу, но не один. Одну душу все же прихвачу. Его, Алекса, самую чистую и невинную, в обмен на все ваши». «А за что, если она невинная?» — возмутился агент 013. «Душу солдата всегда есть за что», — сказал яростный дьявол и вытянул руку в сторону недовольно хмурящегося от такого расклада командора. «Забери лучше мою!» — взмолилась я, почти теряя сознание от страха, глядя, как из груди Алекса вылетает золотое облачко, такое же, как входили 5 минут назад в наших душепродавцев. В тот же миг он бесчувственно упал мне на руки. Кот с горестью на мордочке подскочил и помог мне удержать его. «Не надо! Твою я уже не хочу, как и тебя саму, предательница! Если пожелаешь вернуть своего мужа, всегда найдешь нас с ним в аду». «Неужели мне спускаться за любимым в ад? Я готова!» — наивно всхлипнула я. «А как туда добраться?» Но дьявол меня не слышал. По его исказившемуся в гневе лицу стало видно, что что-то вдруг пошло не так. Душа командора сияла всеми оттенками золота, и никак не давалось в когти нечистому. «Как? Идиот! Ты что, за столько времени не сумел сделать ее достойной ада?» Внезапно вскричал он, в изумлении воздевая руки. «Че за хрень-то такая?» В тот же миг золотое облачко само вернулось в тело моего мужа. Алекс судорожно вздохнул и открыл глаза. Ликующе вскрикнув и простерев руки, я упала к нему на грудь. Минут 20 нас оглушали восторженные аплодисменты публики. Для кого-то это все еще шел спектакль.